Глава седьмая. Никто нас не обнаружил. Сара встала на рассвете и неслышно проскользнула вниз, чтобы взяться за работу на кухне, и только когда принесена была вода и огонь заплясал в очаге, она отправилась проведать мать. Я не видел Сару следующие два дня и не знал, что соседка, которая должна была ухаживать за Анной Бланди, оставила старушку одну, и состояние несчастной было настолько плачевным, что Саре пришлось принести извинения Кола и подвергнуться опыту с переливанием крови. Кола и Лоуэр взяли с нее клятву молчать обо всем, а она во всех отношениях была женщиной слова. Я же в то утро вновь погрузился в блаженный сон и проснулся поздно, поэтому прошло несколько часов, прежде чем я вошел в харчевню, чтобы позавтракать там хлебом и элем. Нечастое расточительство, каким я балую себя, когда весь мир кажется мне прекрасным или когда мне хочется избежать матушкиных бесед. И лишь тогда, грезя над кружкой, я услышал новости. Сотни легенд и мифов предостерегают нас от исполнения заветных желаний. Царь Мидас столь жаждал богатства, что пожелал, чтобы все, к чему бы он ни прикоснулся, превращалось в золото, и, как гласит легенда, умер, как следствие, от голода. Еврипид повествует о Тифоне, которого Эос любила так сильно, что умолила Зевса подарить ему вечную жизнь. Но она упустила попросить его также о молодости, и Тифон был вынужден целую вечность страдать от старческой немощи, пока, наконец, над ним не сжалились даже жестокие олимпийцы. А я желал избегнуть скандала, какой по злобе Гров грозил на меня обрушить. Сама мысль о нем испортила мне настроение, и я молился, чтобы его уста замкнулись навеки, и чтобы мне не пришлось пострадать за мои слова и поступки, сколь бы ни заслуживал я наказания. Не успел я допить мой эль, как узнал, что мне даровано исполнение этого желания. В эту минуту сама кровь в моих жилах застыла от ужаса, ведь я был совершенно уверен, что виной тому были мои молитвы и мое тайное мщение. Я убил человека. Полагаю, нет преступления более тяжкого, и меня терзало раскаяние в содеянном, которое было столь сильно, что мне казалось, я должен немедленно в нем сознаться. Но стоило мне задуматься о позоре, какой падет тогда на мою семью, и трусость взяла верх над совестью. Я убедил себя, что на деле мне не в чем себя винить. Я совершил ошибку, вот и все. Намерение отсутствовало, вина ограничена, а вероятность быть обнаруженным невелика. Так говорит разум, но успокоить совесть много труднее. Оправившись, насколько возможно, от потрясения, я стал разузнавать все обстоятельства происшедшего в надежде найти хотя бы самую малость, которая доказала бы, что не я стал виновником столь ужасного события. На краткое время я уверил себя, что все хорошо, и попытался вернуться к моим занятиям, но, увы, мое спокойствие развеялось как дым, когда моя мятежная душа вновь напомнила мне о содеянном. И все равно я не мог заставить себя ее облегчить. Мое спокойствие испарилось, а с ним пропал вскоре и сон, и в последующие дни и недели я все слабел и изнемогал в борениях. Я жажду сочувствия, но не заслуживаю оного, ибо это положение дел нетрудно было исправить и исцелиться от тревоги. Достаточно было объявить: «Я это сделал». Об остальном позаботились бы другие. Но умереть самому и заставить мою семью жить под гнетом бесчестия, как породившую убийцу, чтобы мою матушку освистывали и оплевывали на улицах, чтобы моя сестра прожила свою жизнь старой девой, потому что никто не возьмет ее в жены, чтобы мой кузен разорился, потому что никто не станет пить в его харчевне. Это были насущные тревоги. Оксфорд не Лондон, где все грехи забываются в течение недели, где преступников превозносят за их деяния, а воры находят награду за свои труды. Здесь всем известны дела соседа, и какие ужасные прегрешения не совершались бы втайне, все стремятся сохранить видимость нравственной чистоты. Моя преданность была и будет принадлежать моей семье. Я жил, чтобы принести, пусть малый, в меру моих сил, блеск моему имени и поддерживать наше положение среди уважаемых семейств города. Я, как должное, принял бы наложенную на меня судом кару, так как не мог отрицать, что заслуживаю ее, но в ужасе отшатывался от того, чтобы нанести столь тяжкий урон родным. Им и так приходилось нелегко после потерь, какие мы понесли во время смуты, и я не желал усугублять их тяготы. Я таил свою вину последующие несколько дней, которые провел в жалком одиночестве, запершись у себя в комнате, отказываясь от еды и разговоров даже с Сарой, который не смел взглянуть в лицо. Я рассказал ей, что ходил повидать Грова, но не решился поведать о завершении нашей беседы, ибо не смог бы снести ее отвращение и не желал отягощать сведениями, какие она будет вынуждена разгласить. Много времени я проводил в молитвах и еще больше пристально глядя в пустые листы бумаги на столе, когда терпел неудачу за неудачей в попытке сосредоточиться даже на самом скучном и механическом труде. В те несколько дней я упустил много важного для моего повествования, потому что именно тогда Лоуэр обнаружил бутылку коньяка и отнес ее Шталю. Вскрыл тело доктора Грова, чтобы посмотреть, не обвинит ли труп Кола, закровоточив при его приближении, и провел опыт по переливанию крови Анни Бланди. Сдается, именно в те дни подозрение впервые пало на Сару, но, клянусь, я пребывал в полном неведении. Я видел только, что Лоуэр испытывает все большее стеснение в обществе итальянца и как он страшится, что Кола вознамерился украсть у него славу. Мое мнение в диспуте между этими двумя господами нельзя назвать однозначным, но, думается, оно будет не бесполезно. Оба, на мой взгляд, говорят правду, хотя и приходят к противоположным заключениям. Рассказы Лоуэра и Кола, полагаю, не обязательно противоречат друг другу. Разумеется, я принимаю то, что истина может быть только одна, но за исключением редких случаев нам не дано ее знать. Гораций говорит «Nec scire fas et omnia» – «Не всем дано познать Господню волю». Высказывание, какое, я полагаю, он позаимствовал у Еврипида. Примечание. «Знать все нам не дано» – перевод с латыни. Автор здесь намеренно искажает высказывание Горация Флакка. «Знать все означает все видеть, а вездесущесть принадлежит лишь одному Господу». Думается, я утверждаю очевидное, ибо если Бог существует, то существует и истина, а если не существует Бога, чего нельзя воображать всерьез, а только ради философской шутки, то и истина исчезнет из мира, и мнение одного человека будет не лучше мнения другого. Возможно перевернуть эту теорему и сказать, что если люди считают, будто все в мире всего лишь мнение, то неизбежно должны прийти и к безбожию. «Что есть истина?» — сказал ему Пилат и вышел, не дожидаясь ответа. «Я искренне верую. Если сердцем своим мы прозреваем существование истины, это и есть лучшее из возможных доказательств существования Бога. И до тех пор, пока мы силимся постичь истину, мы также силимся познать Бога». Но в распре между Лоуэром и Кола нам нечего ждать помощи от Божественного, и ее следует рассудить по законам логики. Кола записал свой рассказ на бумаге, дабы его могли увидеть все. Лоуэр поведал мне и многим другим свою версию, хотя посчитал ниже своего достоинства опубликовать оправдание своим притязаниям. Свой рассказ он опубликовал в трудах Королевского общества, объяснил он мне, так как доктор Уоллес заверил его, будто Кола, покидая нашу страну, утонул вследствие несчастного случая. Впрочем, Ондиа опубликовал бы его, даже будь уверен в добром здравии итальянца. В своих заметках Кола приводил лишь самые смутные умопостроения. Он писал об омоложении крови какими-то магическими средствами, но ни слова не говорил о переливании. И лишь когда Лоуэр описал ему собственные опыты с уколами, Кола замыслил переливание свежей крови и таким путем достиг желаемого. К тому времени подобная возможность витала в мыслях Лоуэра уже многие месяцы, и ее осуществление на практике было лишь делом времени. Лоуэр указывает, что даже из собственного рассказа Кола следует, будто именно он, Лоуэр, проделал большую часть самого опыта. И потому заслуга должна принадлежать ему. Получив эту рукопись, я сравнил оба рассказа и, скажу откровенно, был поражен, что подобное разногласие вообще могло возникнуть. Мне кажется, такие плоды дала встреча двух умов. И честь этого открытия в равной мере принадлежит им обоим. Когда я написал об этом Лоуэру, он не без суровости поднял мои выводы на смех и ясно дал понять, что тут он выразился с наивозможной доброжелательностью, но его раздражение ясно читалось между строк. Только историк, у которого не бывает собственных идей, способен измыслить подобную нелепицу. Это же утверждение он повторил неделю или около того назад во время одного из редких теперь наездов в Оксфорд, когда заглянул ко мне, чтобы засвидетельствовать свое почтение. «Переливание крови, — сказал он, — было открытием. Я согласен?» Я согласился. «И сущность изобретения или открытия лежит в идее, а не в его осуществлении. Согласен. И она едина и неделима, а не состоит из частей. Идея сродни корпускуле мистера Бойля или атому Лукреция и не может быть измельчена далее. Концепция по сути своей целостна и совершенна в себе самой». Эта аристотелева логика звучала странно из его уст, но я согласился. Невозможно иметь половину идеи. Если ее нельзя разделить, то, по всей видимости, нет. Следовательно, все идеи имеют только одну точку происхождения, ибо одна вещь не может быть одновременно в двух разных местах. Я согласился. Следовательно, логично предположить, что возникнуть идея может лишь в уме одного человека. Я согласился снова, и он удовлетворенно кивнул, убежденный, что опроверг все мои попытки восстановить дружеское согласие между двумя людьми. Его логика была безупречна, но, должен заметить, я все же не принимаю ее, хотя и не в силах сказать почему. Тем не менее, он перешел к следующему своему постулату. Если один первым породил идею переливания крови, то второй, притязая на авторство, неминуемо лжет. Исходя из его посылок, я опять согласился, что подобное заключение неизбежно, и Лоуэр остался при своей удовлетворенности и мнении, что в выборе между ним и Докола ему принадлежало первенство. Ведь кто поставит притязание итальянского недоучки превыше слова чести английского джентльмена? И не потому, что многим известно, что первый способен солгать или неверно уразуметь истину, а потому, что вероятность этого очень велика. Это широко известный и общепринятый факт. Я не стал осведомляться, равно ли общепринятый факт это в Италии.